Часть 8. Очнувшись, Хьюи обнаружил себя лежащим у скал, о которой разбивались высокие волны. «Ты быстро пришел в себя, самоубийца-неудачник!» — холодно сказала Далиан и помотала головой. Вокруг разлетались брызги. Оказывается, Хьюи даже в бессознательном состоянии не отпускал ее, защищая от вероятной угрозы. Могла бы и помягче выразиться. «Закрой рот! И еще сколько ты будешь сжаться ко мне, топор? Я тебе не спасательный круг!» Нарочито бесстрастно, как будто скрывая смущение, ответила Далиан и отцепила его руку. «Ха-ха, а ты, оказывается, заботливая. Замолчи!» — прорычала библиодева и зло взглянула на женщину в белом халате, сидевшую на камне. Хьюи приподнялся и недоуменно посмотрел на нее. «Лукреция, это вы спасли нас?» Биолог кокетливо поправила мокрые волосы, улыбнулась и указала куда-то вдаль. «Я заметила, куда вас вынесло из канала». Повернувшись в ту сторону, Хьюи сперва заметил замок МакГиганов, а потом и вход в пещеру на уровне моря. «Алисия знала, что туннель ведет прочь из замка, и специально вытолкнула нас в канал, чтобы спасти». «Далиан, я уже второй раз вытаскиваю тебя из воды. Будем считать это за погашение долга?» — весело спросила Лукреция. Библиодева раздраженно отвернулась. «Не припомню, чтобы просила кого-то о спасении». «Правда? Да неужели? А кто тут разве что не плакал, пока Хьюи не начал дышать?» «Закрой свой рот, женщина, и не неси бессвязный бред!» — поспешно воскликнула Далиан. Впрочем, Лукреция уже повернулась к Хьюи. «Я видела, как из замка мистера МакГигана выходили люди в военной форме. Кажется, личная охрана сэра Хейкрафта. Что у вас там произошло?» «Не знаю, но Лисия...» Хьюи страдальчески прикусил губу. Лукреция склонила голову на бок. «Если вы про ту девочку, то ее увели в дом сэра Хейкрафта». «Увели? То есть она жива?» — мгновенно воспринял духом Дисвард. «Ну да, наверное», — нервно кивнула Лукреция. «Мне так показалось издалека». «Ясненько». Юноша выжил полу сюртука и встал. «Так, синяки, ссадины, ушибы... можно сказать, легко отделался». «Пойдете назад в замок мистера МакГигана?» — обеспокоенно спросила Лукреция. «Ну да», — пожал плечами Хьюи. «А можно мне с вами?» «Как пожелаете. Но там может быть опасно». «Спасибо». «Вот же любопытно», — усмехнулся Хьюи, глядя на Лукрецию, которая сразу вырвалась на несколько шагов вперед. Далиан недовольно вздохнула, но возражать не стала. Замок был разрушен куда сильнее, чем они предполагали. Всюду валялись битые кирпичи, в земле остались ямы, валялись тела нападавших, сильно пахло порохом. Слугам, похоже, удалось сбежать. Миновав изрешеченный пулями коридор, они вошли в кабинет и замерли. В них целился из карабина высокий мужчина. «МакГиган, не стреляй! Это я!» — подняв руки, закричал Хьюи. «Хьюи, так ты выжил!» — обрадовался Джон и расслабленно опустил винтовку. Юноша заметил у него на плече кровоточащую рану и опустил взгляд. «Прости, МакГиган. Алисия...» «Знаю, подручные Хейкрафта схватили ее», — спокойно сказал Джон. Похоже, о прорыве в подвал ему было известно. «С ее помощью Хейкрафт хочет во всеуслышание объявить, что Смайт и остальных убили морские демоны. Поэтому он пришел не за мной, а за ней. Демоны, значит», — сжав кулаки, повторил Хьюи. «Она... МакГиган, кто такая Лисия? Неужели настоящий морской демон?» «Да, но она никого не убивала», — кивнул Джон и поднял то, что осталось от книги Лисии. «Это...» «Я написали не для людей», — перебила Хьюи Далиан. «Что?» «Это книга очеловечивания. Призрачная книга для нечисти, в которой описан процесс превращения в человека подводных существ на человека непохожих». Глядя на уцелевший фрагмент текста, составленного из загадочных символов, Хьюи изумленно покачал головой. «Призрачная книга для нечисти. Значит, Лисия с ее помощью превратилась в человека, а вернулась в исходный вид?» «Да, потому что выстрел нарушил целостность призрачной книги», — безэмоционально закончила Далиан. «Так ты догадывалась, что Лисия – морской демон?» «Начала подозревать, когда увидела ее с книгой». «Ясно». Выдохнул Хьюи, еще раз мысленно прогнав сцену в подвале. Девочка-нечисть, притворяющаяся своей среди людей, могла сбросить маскировку и отдохнуть только в темном подвале. Эти морские демоны временами посещают Лейтом, и все старые рыбаки знают о них». «Никому конкретно не обращаясь», — сказал спускавшийся по лестнице в подвал Джон. «Они только на лицо ужасны, но добрые внутри. Они не глупее нас и не любят бессмысленных конфликтов. Нептун, Главк морской, Ньорд, Мананан Маклир». Морские боги в древнеримской, древнегреческой, скандинавской и ирландской мифологиях соответственно. Вероятно, все эти и другие боги на самом деле были морскими демонами. Гранаты немного покорёжили подвал, но сильного урона не нанесли, даже половина ламп уцелела. Лисии, конечно, нигде не было. Осматривая мокрый пол, Джон продолжил. «Они проводят большую часть жизни в море и редко контактируют с людьми. Но раз в несколько лет возвращаются на Лейтом, чтобы завести детей, здесь их родина». Хьёи хрипло охнул. Дален с Лукрецией хранили молчание. «Неужели сокровища, которые они украли, это...» «Да, Хьюи, это их родина», — грустно сказал Джон. 15 лет назад мой отец, Хейкрафт и остальные трое получили от военных огромные деньги за то, что зарыли на безлюдном острове металлические цистерны. Эти деньги и легли в основу развития Лейтома. Вот оно, якобы сокровище морских демонов. А что было в цистернах, МакГиган? Да ты и сам наверняка догадался». Невесело улыбнулся Джон. «Страшное химическое оружие, которое использовалось во время войны как нашими, так и врагами. Летальный газ». «Газ?» — ошеломленно переспросил Хьюи. «Со временем металл сгнил, и в позапрошлом году газ просочился наружу, за одну ночь убив морских демонов, которые как раз приплыли на остров. Должно быть, они до самого конца не понимали, что отравились им. Я случайно нашел их, и тогда узнал, какой грех совершили отец и остальные». «Алисия тогда...» «Да», — кивнул Джон. «Она единственная выжившая. Чистая случайность. Она отстала от мамы и не успела вылезти на берег вместе со всеми. Только я не знаю, повезло ей или нет». Выйдя в отставку и вернувшись на родину, он обнаружил гору демонов, погибших из-за военного химического оружия. Случившееся стало для Джона большим ударом. Газ захоронил его отец, а доставила его сюда армия королевства, которому он долгие годы служил верой и правдой. «Этот подвал ты сделал специально для Лисии?» «Да. Она жила здесь, пока не заполучила призрачную книгу». Несколько книжек и маленькая шкатулка с камушками и ракушками. Вот и все вещи Лисии. «Зачем ты убил мистера Смайта и остальных?» — с напускной непринужденностью спросил Хьюи. Джон удивленно посмотрел на него и внезапно засмеялся. «Так ты знал об этом?» «Да, голова у тебя всегда варила. Я понял это после нападения людей Хейкрафта. А точнее, когда увидел у тебя в комнате необычную снайперскую винтовку, а немецкое противотанковое ружье под 30-миллиметровый патрон. Монстра, который насквозь пробивает бронепластину в 25 миллиметров толщиной». Не скрывая гнев, громко сказал Хьюи. «Твоя комната выходит в сторону моря. Вокруг острова разбросано много рифов, поэтому корабли идут по четко определенным маршрутам, причем очень медленно. А еще я запомнил эти скалы странной формы. Мы как раз между ними проходили на рыболовецком судне. Ну, от замка до мест преступления около 2 километров. Ты отличный стрелок. И по медленно движущейся цели попадешь даже с 2 километров. 30-миллиметровая пуля способна разорвать и голову, и тело человека. Как при нападении огромного чудища». Джон не возражал. Поговорка «молчание – знак согласия» как нельзя лучше подходила к этой ситуации. «Мистер МакГиган, вы мистера Вернона убили?» — негромко спросила Лукреция. «Да. Думаю, именно поэтому Хейкрафт напал на меня. Трое убиты, он не при делах, значит, преступник я. Но я не ожидал, что он так быстро прибегнет к силе». «Ты хотел убить их ради Лисии?» «Не. Их смерть не вернула бы к жизни демонов. Но я не мог допустить, чтобы история повторилась». Неожиданно повысил голос Джон. «Прости, что?» «Лисия... Я обязательно вызволю ее. Остальное за тобой, Хьюи», — добавил Джон, внезапно развернулся и побежал. «МакГиган?» Никто не успел перехватить его, но Джон исчез во тьме. Хьюи бросился за ним, но опоздал. Тяжелая деревянная дверь была заперта. «Ты что, пойдешь за Лисией один?» — закричал Дисвард, пиная дверь. «Но как он справится в одиночку?» — удивилась Лукреция. Пещера соединялась с морем и выходила к скальной гряде, куда выкинула Хьюи и Далиан. По тем водам прошла бы разве что маленькая яхта. Но она для операции по спасению не годилась. На первый взгляд запирать их в подвале было бессмысленно. Внезапно пещера содрогнулась от звукового барьера. Барабанные перепонки едва выдержали резкий грохот. «Что это такое?» Зажав уши, закричала Далиан. «Чёрт! Истребитель!» Охрипшим от волнения голосом воскликнул Хьюи. «Истребитель? Но на острове нет взлётной полосы!» Удивлённо сказала Лукреция. Попутно Хьюи заметил свой револьвер, который выпал при взрыве, и поднял его. «Это гидроплан. Он может взлетать и садиться на море. Изначально здесь был ангар для боевых гидросамолётов». «А, так вот как он потопил корабль мистера Вернона!» Округлила глаза Лукреция. Выходит, Джон на гидроплане вылетел из замка, разнёс на куски фрахтовик и вернулся незамеченным. «Чёрт!» Хьюи выстрелом разбил замок на двери, пинком открыл и вбежал было в ангар, но тут же отскочил назад, чтобы его не раздавил самолёт. «Стой, МакГиган! МакГиган!» Заорал он, и эхо подхватило его крик. Оставляя за собой белый след, гидроплан разогнался по воде и взмыл в небо.